«Да, мы можем оставить все наши вещи здесь». Вместе мы со смехом закрыли дверь на ключ и всю дорогу до станции Барт бежали в припрыжку. Я до сих пор удивляюсь тому, что мы вернулись к той точке, откуда начинали свой путь в тот день, когда в первый раз сняли комнату в Пальмах. Почему я никогда раньше не замечала этого дома? С тех пор наша жизнь изменилась, но ежедневные поездки на транспорте, которые отнимали 4 часа в день, опять привели нас к женщинам, работающим на улице на углу гостиницы, которые до сих пор нас помнили. «Эй, маленький плутишка!» — кричали они Кристоферу, хотя он уже не ехал в голубой коляске, из которой вырос, а шел, держа меня за руку, играя в игру, в которую нам нравилось играть, чтобы убить время, пока мы шли на станцию и обратно. Мы по очереди пинали ногами пустую пластмассовую бутылку от апельсинового сока. «Эй, маленький сутенер!» — кричали они иногда, давали ему 5-долларовую купюру, как раньше. Это до сих пор было для нас манной небесной. Единственной проблемой являлось то, что когда мы возвращались домой из города, обычно было уже 9 вечера, поэтому я не очень рвался готовить, не говоря о том, что был в этом не слишком силен. С деньгами все равно было тяжело, несмотря на то, что мы платили очень скромную арендную плату. За $5 мы покупали ужин в Mossels, где музыкальный автомат играл любимую песню Кристофера «Ракетная любовь» Стиви Уандера. Каждый раз, когда мы туда приходили, почему-то всегда играла эта песня. И Кристофер сообщал: «Пап, это Стиви». У него уже тогда был прекрасный вкус к музыке и еде. Когда нам приносили заказ, он ел первым, а я доедал, что оставалось. Он рос, и с ним рос его аппетит. И я старался заказывать блюда, которые можно было растянуть надолго. Например, красную фасоль с рисом и кукурузным хлебом. Мы стали такими постоянными посетителями, что через какое-то время хозяева предложили нам гибкую оплату. Нам выставляли счет каждые 2 недели. Я оплачивал его после получения зарплаты. Но все равно мы заказывали только одно блюдо на двоих. Привычку выживать было трудно изменить. Я продолжал искать любую возможность сэкономить деньги. Когда приносили рис и фасоль, приходилось раскошелиться на музыкальный автомат для маленького Криса, чтобы он снова мог послушать «Ракетную любовь». Такое приятное воспоминание: мой сын ест, наслаждается своей любимой песней, подпевает и кивает головой. Голодные спазмы и слюноотделения были не такими приятными, особенно в один вечер, когда я наблюдал, как он расправлялся с ужином. Заметив, как я смотрю на него, он спросил: «А ты почему не ешь?» «Сначала ты поешь, сынок», — сказал я, но, честно говоря, в тот момент думал: «Черт, неужели ты собираешься съесть все это?» В свои почти 2,5 года он ел, как маленький же ребенок. Очевидно, он с детских лет понял, что нужно есть, пока дают. То же самое происходило во время семинаров, на которых подавали пиццу. Их организовал Дин Уиттер по рекомендации консультанта по имени Билл Гуд, задачей которого было отсеивать потенциальных инвесторов по телефону. У меня дела шли хорошо, но я всегда был не против поучиться у мэтров. Смысл семинаров заключался в том, что мы оставались после работы и обзванивали всех клиентов из своих списков, чтобы сообщить им, например, что компании типа Pacific Gas Electrics предлагали акции на продажу.